Перед броневиком показался труп жука-танка. Мертвая темная тварь размером с их вездеход завалилась на бок, и Лоден-счастливчик не шевелилась. Над тушей поднимался зловонный дым. «Мерзость какая!» — ощерилась Нара и крутанула руль влево. Вездеход чуть накренился и миновал труп гигантского таракана. Они вывернули на дорогу к взлетной площадке. По обеим сторонам росли аккуратно подстриженные тополя, на стволах которых когда-то давно закрепили фонари, и сейчас их огни мелькали слева и справа от Илая, вызывая только раздражение. «Сколько у меня времени», — напомнила себе Ловсон, взяв в руки управление орудийной башней. «Жука-танк — это опасная скотина. Массивная бронированная туша со жвалами, способными вспороть их вездеход с той же легкостью, с какой они вскрыли металлические ворота». «Не сейчас, Илай!» У дальнего оцепления за коттеджным поселком офицеров ночь пестрела вспышками огней. Имперские каратели еще удерживали взлетную площадку челнока. В ночи слышались визги разрядников, вопли раненых, верещание жуков и мерзкий стрекот тысяч жвал. Вцепившись в рычаги орудия, стратег поглядывал по сторонам. То тут, то там виднелись тела погибших карателей, но их было гораздо меньше, чем жуков. Тараканы всегда брали массой. И по обе стороны дороги то и дело сверкали в свете фонарей их блестящие спины. Земля попросту кишела тварями. Жукотанки им больше не попадались, зато пару раз под траками оказались вполне бодрые драчуны. Почти трехметровые шестилапые засранцы списком исчезли под бронированной тушей вездехода. Элай молился про себя, чтобы рядом не оказалось плевак. Еще одного бича старой войны. Нескладные с виду тараканы, способные кислотой прожечь самый надежный из сплавов. Вездеход сбил еще одного драчуна, выскочившего на дорогу. Тот списком и хрустом исчез под траками. Аллея закончилась, уступив место освещенному фонарями плацу. «Притормози!» — гаркнула Лай. Нара, наоборот, ударила по газам. Машина вильнула, зацепила бортом пристройку, где когда-то в прошлой жизни отдыхали по вечерам рядовые. Та затрещала, просела, будто потянувшись вслед за броневиком. Ловсон был уверен, что он видел на плаце штурмовика. Мерно вышагивающего боевика империи в тяжелом доспехе, окруженного мельтешащей массой тараканов. И, проклятье, никто из жуков даже не пытался его атаковать. А это точно был человек. По крайней мере, прожекторы на его броне работали как полагается. Элаю вспомнился паук на дороге. Но в следующий миг его внимание захватила раскрывающаяся впереди картина. «Лоден, свидетель», — прошептал он. Метрах в 30 перед ними волновалось черное море жуков, столпившихся перед воротами второго оцепления. Видимо, еще одного жука-танка у проклятых тварей не нашлось, и потому сейчас тараканы скапливались вокруг огороженной стенами взлетной площадки, а сверху их отстреливали имперские каратели. По обеим сторонам ворот содрогались от очередей стационарной установки, десятками выкашивая напирающих жуков. Вездеход Илая влетел в гущу тараканов, перемалывая живую хитиновую массу траками, позеленевшими от вонючей слизи. С каждой секундой морт и стратег приближались к позициям карателей. Ловсон уже мог различить створ ворот. «Вижу вас, дор-стратег!» — прохрипели динамики. И тут же пиликнул датчик Илая. Время обновления рейтинга. «Коридор сейчас будет, ждите!» «Мы успели, Элай», — вдруг улыбнулась Нара. «Мы успели, понимаешь?» Ворота распахнулись за несколько секунд до того, как броневик влетел во внутренний двор. Несколько тараканов попытались просочиться следом, но их тут же отбросили заградительным огнем. «Мы успели, Элай!» Ловсон не ответил. В боку у него опять кольнуло. «Что с тобой, Элай?» Элай смотрел на экран личного рейтинга. Безмолвные адепты калькуляции поставили стратега Ловсона на две позиции выше, и это могло означать только одно. Сегодня стало на двух высших офицеров меньше. «Убиты? Несчастный случай?» «Что стряслось?» «Калькуляторы — народное название Ордена Калькуляции. Еще одно имя — Орден Мертвых. Очень многие бедняки заключают договор с калькуляторами, и те используют их тела и мозг после смерти. Весь бюрократический, экономический и чиновничий аппарат находится в зоне ответственности мертвецов, что исключает возможность коррупции и человеческий фактор. В руках Ордена находятся практически все потоки информации и хранилища любых данных. обладают обширной сетью станций, расположенных во всех системах. Также имеют собственные вооруженные силы, призванные защищать объекты Ордена от любого вторжения. Орден Калькуляции был основан одним из первых холомеров, правящая династия, и потому мертвецы подчиняются им по праву крови. Ловсон прикрыл глаза. А что, если орбитальной станции больше нет? Что, если это погиб радикал? Вдруг эта атака на Раздоре — часть чего-то большего, и взлетная площадка для челнока — единственное место в системе, еще не покорившееся жукам? «Элай, да что случилось?» — разъяренно крикнула Нара. «Стой, дурак!» Он вывалился из броневика, оттолкнул подбежавших к нему солдат и задрал голову к небу. «Глупо, станцию отсюда все равно невозможно увидеть, но...» «Мало ли...» «Дор-стратег!» — у машины оказался Лавур Рудольф. Широкоплечий каратель был облачен в боевой офицерский доспех, выкрашенный в цвета корпуса. Белая броня с массивными красными наплечниками, налокотниками, наколенниками и широким поясом, на котором висит энергетический палаш. Огромная машина для убийства. Пришлось задрать голову, чтобы посмотреть в лицо звездному рыцарю. Голову Лавура закрывал тяжелый обшарпанный белый шлем с затененным непробиваемым забралом. На лобовой броне и наплечнике красовался герб корпуса, сжатая в кулак латная перчатка. Голос, усиленный динамиками, отдавал металлическим эхом. На Нару Рудольф даже не посмотрел. Наверное. «Челнок к взлету га...» «Срочная эвакуация, Лавур! Пусть бойцы отступают к челноку и пусть минируют все, до чего смогут дотянуться», — перебил его Элай. «Слушаюсь, дор-стратег!» — в голосе Рудольфа блеснул ледок. Офицер ловко развернулся и отошел. «Корабельные синтезаторы справятся и с пищей, и с воздухом», — начал было Ловсон. «А здесь только зря солдат положим. На орбите у них больше шансов, Нара». «Зачем он ей это сказал?» «Потому что ты весь такой бедный и несчастный, да? Потому что тебе хочется быть благородным героем, думающим прежде всего о других, да? И который в конце трагично и красиво умирает? Ты долбанный лицемер, Элай!» Рэм Консворт. Утро пятого дня. Он открыл двери, и из комнаты пахнуло едкой смесью пота, немытого тела и страха. Рэм Консворт тяжело вздохнул и на миг задержался на пороге. Хотелось немедленно вернуться домой, взять в руки книгу, какую-нибудь подобрее с хорошим концом. Налить в большую кружку горячего отвара на привезенных сливня травах, сесть у окна в сад, в любимое продавленное кресло, и забыть обо всем. От самой империи Лодена, доноющей в районе затылка головы. Вообще Рэм любил свою работу, но вот такие дурно пахнущие издержки ему не нравились. Но чего греха таить, подобную нелюбовь приходилось прятать за ширмой черных и не всегда веселых шуток. Например, он называл эту вонь ароматом правды. И действительно считал, что пот, кровь, а иногда и моча — это предвестники человеческой свободы. Сигнал, что дознавателю удалось пробиться сквозь броню грехов и ширму самооправданий. Что ему удалось по-своему освободить душу пленника. Помочь ему сбросить оковы условности и посмотреть на себя другими глазами. Ну и, конечно же, самому в очередной раз пожалеть о выбранной работе. Откуда-то донесся приглушенный стенами мужской вопль боли. Привычная музыка для недр дома раскаяния. Длинные высокие коридоры с белыми стенами и галереями черных дверей, за которыми раскрывались самые потаенные секреты. Работать сегодня не хотелось совершенно. «Добрый день, Белла!» — хорошо поставленным голосом поприветствовал он пленницу и захлопнул дверь, оборвав тягучий вой истязаемого. Ободряюще улыбнулся. Рэм знал, что хорош собой. Высокий, стройный, плечистый, с аккуратной прической, правильными чертами лица и, как говаривали его многочисленные любовницы, волшебным притягивающим взглядом. Сейчас его красота была особенно заметна. Теория контрастов. На стуле скорчилась полненькая, стриженная наголо женщина в изорванном платье. Лицо ее посинело и заплыло от кровоподтеков. Руки были связаны за спиной, а вместо безымянного пальца на правой руке уродливо чернел распухший обрубок. Белла Лакрун, 74 года. Уже не молода, но и до спокойной старости еще далеко. Если, конечно, жить без греха и праведно. За стулом пленницы стоял безмолвный шестой в черном и просторном балахоне. Шестой нравился Рэму больше пятого. Он был крепче и выносливее старой развалины, нашедшей, наконец, покой в армейском мемориале. А еще шестой был старым знакомым Беллы. «Сегодня вы выглядите паршиво, моя дорогая Белла». Рэм присел напротив нее, отметив кровавое пятно на полу рядом со стулом пленницы. «Братья Кнута не слишком усердствовали? Они, знаете ли, меры не ведают. Я, конечно, пытаюсь держать их в узде, но...» Та лишь вздрогнула от звука его голоса, и Консворт понял, что беседа затянется. Откинувшись на спинку, он прикрыл глаза, собираясь силами. Доставшееся ему дело уже порядком утомило. Скучное, нелепое, перекрученное интригами и высокомерной глупостью этих кретинов, крутящихся при дворе императора. Рэм считал, что нет ничего хуже подобных дел. Нет чести в том, чтобы распутывать паутину грязного белья, скопившегося в корзинах благородных домов. Уж дерьмом-то там перепачкано хорошо, если половина. «Дорпахта, мой добрый мертвый друг, успокойте свою девушку!» Шестой покачнулся, шагнул к женщине, и та сдавленно вскрикнула, попыталась отстраниться от мертвеца. Из прорехи платья показалась дряблая бледная грудь, и Рэма передернула от омерзения. А ведь мертвому Алаю эта отвратительная прелесть нравилась. Хлесткий удар шестого выбил из Беллы лишь жалобный скулеж. «Сегодня утром умерла ваша подружка Туна», — сообщил Консворт. «Она тоже упрямилась. Глупо, знаете ли. Кстати, она отчего-то считала, что невиновна, представляете? Уверяла меня в этом. Но, увы, я как-то не поверил. То ли день сегодня такой, то ли давление скачет, но вот не убедила она меня. Грустно, не правда ли?» Рэм настроился на долгую и неприятную беседу, которую так не хотелось вести. Вообще-то троица нравилась ему не больше, чем опостылевшая работа. Мерзкая компания. Он понял это, как только организовал за ними слежку. Типичное для аристократии дело. Анонимка о заговоре, удачно пойманный на краже слуга Пахта, под пытками давший показания на своего хозяина и его товарок, и машина дома раскаяния мелет жерновами чужие жизни. И в этот раз Рэму не было их жалко. Это в добрых сказках рядом с принцами да королевами крутятся сплошь лучшие умы общества. На самом деле там пахнет хуже, чем в загаженной уборной. Уж Рэм-то знал. Пока он наблюдал за троицей, то отметил, что они предпочитали держаться особняком. Юный аристократик из зачахшей ветви прежде великого дома и две его постельные дамочки. Безродные и потому готовые на все ради шанса дотянуться до высшего света. Конечно, открыто никто не считал свиту Алая Пахта любовницами, но они бывали на людях только вместе и тем порождали разные слухи. Однако Рэм прекрасно знал, кто из них кого трахал. Отчего ему было еще противнее смотреть на избитую коротышку. Вот она, лидер триумвирата. Вот кто на самом деле верховодил влюбленным и потому глупым Пахтом, погибшим от пыток 3 дня назад и поднятым вчера в качестве помощника. И кто запудрил мозги юной и недалекой Туне, мнимо скончавшейся сегодня утром? Аристократик-то так ничего и не сказал, а вот его долговязая подружка во всем обвинила пухлую товарку. Задыхалась, плакала и твердила, что Белла все знает. Что это Белла сказала? Что Белла подумала? Что Белла решила? Рэм ее пощадил. Хотя и мог сделать так, чтобы она исчезла в недрах дома раскаяния. Ведь и не такие люди пропадали за его высокими стенами. Говорят, что сам Руберт Халамер, один из братьев предыдущего императора, сгинул где-то здесь в одной из камер. Но, может быть, это опять слухи. Впрочем, Консворт готов был им поверить. «Слезы не помогут. И не надо думать, что это меня трогает. Я многое видел, Белла», — отметил Рэм. Он никогда не понимал таких маневров. Вызывать жалость у дознавателя так же бессмысленно, как молить о дожде на пустынных утесах Черномола, мертвой планеты храма Элементиум. Особенно если Дор-дознаватель какое-то время следил за подозреваемыми лично и уже видел их истинный мирок. Отметил, как они закапывали интригами людей, а потом долго и нудно доказывали друг другу, сидя в ресторане верхнего квартала, почему же гадкий на первый взгляд поступок был на самом деле правильным. Расположившись за столом, среди пышных яств, они находили все новые и новые кирпичики оправданий и встраивали их в свою доказательную базу. Любой поступок можно облагородить, любую низость превратить в единственно верное решение. И в этом у троицы не было равных. Они даже доходили до того, что считали, будто помогли жертве избавиться от разочарований в будущем, научили ее чему-то, стали благодетелями несчастного. «Ведь правда, Белочка? Конечно, правда, моя умная Туночка, не так ли, милый Алай? Ну, разумеется, моя дорогая». Тфу! Пренеприятнейшая молитва самооправдания и ничего более. Защита от угрызений совести. Внутренности их бережно загнившей вселенной. Им было не до мелких неурядиц, вроде повесившегося по их вине дворянина из безвестного рода Умартион, который не вынес продуманного ими позора. Они были уверены, что разоренный Радамес, купец Снуслайта, потерял свой корабль и свою компанию, потому что не должен был привозить на приму алкоголь. Потому что Белла считала вина наркотиком, убивающим разум человека. Потому что Радамес был плохим при плохим, а она хороший при хорошей. Ой, да ладно уже себя заводить. Все и так ясно. В силки Рема Консворта попала тухлая рыба. И у него к ней была личная неприязнь. «И Туна, и драгоценный Алай сдали вас, милая Белла», — покачал головой дознаватель. Перед ним сидела глава разбитого триумвирата, и ему даже приятно было видеть ее страдания. «Вы вообще друг друга стоили, скажу я вам, дорогуша. Я убежден, что вы есть часть всеобщей деградации империи. И клянусь вам, я буду рад выполоть вас, как сорняк. Но вернемся к делу. У вас есть еще шанс уцелеть, в отличие от ваших товарищей. Для этого достаточно рассказать мне, что за важный гость должен был прибыть на приму неделю назад. Мне известно, что этот гость есть посланник от каких-то старых друзей. И то, что этот гость может быть опасен для императора, мне тоже известно». «Ну, так мне сказала Туна», — соврал Рэм. «Хочу вас уверить, что его величество охраняют сейчас так надежно, что никто из ваших гостей и посланников к нему не доберется». «Тем более, какая вам уже разница? Ваши друзья ушли». Шестой опять пошатнулся, женщина всхлипнула, а Рема затошнила от запахов. «Но если вы мне поможете, я смогу избавить вас от общества братьев Кнута и могу попробовать убедить комиссию отнестись к вам со снисхождением. В противном же случае...» Консворт кивнул на шестого и широко улыбнулся. «Вы будете работать на меня. Разумеется, после смерти. Страшной и мучительной смерти, моя дорогая. Вы же понимаете, что я не шучу. Как, кстати, ваш пальчик? Уже не так сильно болит?» Толстуха шмыгнула носом, бросила на него странный взгляд, и Рэм равнодушно отметил новую эмоцию. Ярость. Логичная реакция. Такие люди, как Белла, угроз не любят. Честно говоря, ее тело мало годилось для службы дознавателю. Толку от него будет мало, и потому он не собирался поднимать его после смерти вздорной бабенки. Но припугнуть это святое. «Мне кажется, что вы жаждете что-то сказать мне, моя дорогая», — широко улыбнулся он. «Не сдерживайте себя. Облегчите душу». Ноздри Беллы расширились, губы дрогнули в попытке оскалиться. «У нас, по-моему, должны были выстроиться доверительные отношения. Как же не хотелось работать. Тоскливая рутина». «Мразь!» — прошипела она. «Безродная мразь!» Рэм кивнул, подбадривая толстуху. «Пусть говорит. Ярость — тоже хороший помощник делу дознавателя. но сейчас ход за ним. Взболтать и немного подогреть. «Ах да, я же забыл, вы же считаете, что родовитость передается половым путем? Что, совратив юного Алая, вы таким образом подняли свой статус и почти стали вровень с пахтами? Тогда понимаю ваши эмоции. Но мне кажется, что сейчас ваш драгоценный Алай немного... того. Мертвенький. И ваше благородство под большим сомнением. Или пока вы вновь не разделите ложе с моим новым помощником, вы будете считать, что выше меня. Вы хотите этого?» Его давно не трогали обвинения в безродности. «Да, вы можете быть и Скорб, вы можете быть и Нувал. Но здесь, в стенах Дома Раскаяния, после обработки братьями Кнута, безродный дознаватель Консворт много выше вас, благородных. А привести свою угрозу и заставить мертвеца изнасиловать толстуху он мог». На стеночке в квартире Рэма над рабочим столом висел сертификат в красивой такой серебристой рамочке. Официальная грамота о том, что Рэм Консворт прослушал трехлетний курс в Тиратском особом отделении храма Медикариума и имеет право применять свои знания для служения императору. А полученных знаний ему, дознавателю его величества, хватало для шуточек вроде той, что покачивалась за спиной Беллы. «Паршивый пес сумасшедшего императора!» — отрывисто прошепелявила Белла. «Время расплаты близится, тупая подзаборная шавка!» «Вы смогли меня испугать, милая Белла?» — развел руками Консворт. «Теоретически». «Альянс не потерпит стойка на троне! Альянс сделает свой ход!» Альянс — принятое определение союза чужих рас. Империя Лодена соседствует с Альянсом, но не является его частью. «Вы связаны с Альянсом?» — лениво ухватился за сомнительную ниточку Рэм. «Вряд ли кто-нибудь из псоглавых или хладнокровных ящеров стал бы путаться с подобной несуразностью, но... мало ли. Император Стоик — не самая приятная фигура для чужих. Наверняка многим из них пришлась бы по душе совсем другая задница на троне Империи. Вот только это настолько на поверхности, что даже скучно». «Вы с его представителями тоже... трахались?» — с напускной наивностью предположил Рэм, хотя внутри у него защелкала привычная машинка вариаций. «Что, если Белла не врет? Что, если она действительно знает нечто большее, и анонимка не была очередной попыткой насолить конкурентам при дворе?» Лицо толстухи перекосило от ярости, она даже дернулась на стуле и попыталась плюнуть в сторону дознавателя. Тут же среагировал ее бывший любовник, размашисто огрел Беллу по лицу. «Сильная женщина. Многие после 3-4 свиданий с братством Кнута сходили с ума, превращались в хнычущую кучку дерьма и готовы были на все, лишь бы угодить дознавателю. Ведь тот мог оградить жертву от очередной встречи с угрюмыми жнецами боли». «Вы...» В дверь даже не постучали. Она просто распахнулась от удара, и на пороге возник старший брат Кнута, Славей Мад. Его вечно бледная физиономия сейчас была и вовсе бела, словно стены Дома Раскаяния. Нижняя губа коротышки нервно подрагивала, а на верхней блестела капелька пота. Толстыми пальцами брат Кнута мял на животе свою красную тунику. «Рэм, тебя вызывает Бонз!» «Ты не видишь, что я занят?» «Очень важно, Рэм!» — взмолился Славей. «У нас беда!» «Клянусь Лоденом, Мад, ты доиграешься с такими визитами?» — покачал головой Консворт. Он ловко поднялся из-за стола и подмигнул Белле. «Шестой, поиграй с ней немножко. Но осторожнее. Мне еще нужно будет кое о чем с ней побеседовать». «Наверное». Мертвец пошевелился, сделав тяжелый шаг к пленнице, а Рэм, сделав страшный взгляд, уставился на испуганного Славея. «Нельзя мешать работе дознавателя». Когда за ними закрывалась черная дверь, из недр камеры раздался смачный шлепок. Алай послушно приступил к выполнению приказа хозяина. Щелкнул замок, и брат Кнута выпалил, дав при этом петуха. «Взрыв, Рэм, взрыв! Ее величество мертва! Бонз рвет и мечет! Требует тебя немедленно!» Рэм недоверчиво улыбнулся. «Что?» «Все плохо, Рэм! Погиб наследник, это убийство, я уверен, это заговор! Да иди уже, Рэм!» «Так, стоп!» Консворт тряхнул товарища, чтобы тот пришел в себя. «Что случилось?» «Убит Ной Огар!» «Там весь двор перебили, что ли?» — окрысился Рэм. «Вдох-выдох, Славей, я ничего не понимаю!» «Там, ох, ой, Рэм, все плохо! Все плохо! Был взрыв в верхних покоях. Бонз в ярости. Я так понял, что он считает, будто это дело рук твоих подозреваемых. Я никогда его не видел таким, Рэм. Рэм, что-то будет, клянусь. Что-то будет». Горячий шепот Славея был чуждым звуком в ослепительно-белом коридоре дома. Далекие крики истязаемых братством кнута людей отошли на дальний план, стали ненавязчивым фоном. «Я понял, Славей, спасибо», — буркнул Рэм. И благодарность эта была искренней. Обычно дружбы между дознавателями и братьями Кнута не случалось, и отношения Славея и Консворта являлись в каком-то смысле большой редкостью. Конечно, своего будущего, теоретически, сына, Консворт никогда не собирался называть Славеем. Но зато он мог всегда рассчитывать на полезную информацию о делах братства, а Мад, в свою очередь, частенько получал куски повкуснее. Ведь ни для кого не секрет, что дознаватель сам набирает себе братьев для ведения допроса и может порекомендовать кого-то из них другим агентам Его Величества. Правда, кроме этого, они иногда коротали вечерок за бутылочкой дорогого вина. Но такое случалось нечасто. «Будь я тобой, Рэм, я бы сбежал, честно», — жалко скуксился Славей. «Ты там осторожнее, да?» «Можешь последить, чтобы мой мертвяк случайно не убил подозреваемую?» Славей засомневался. Видно было, что ему эта идея пришлась не по душе. Мертвецов брат Кнута не любил. «Хорошо», — кисло сообщил он. «Спасибо, друг», — хлопнул его по плечу Рэм и зашагал по длинному коридору в сторону лифта. Кабинет Гатара Бонза, верховного дознавателя, находился на 7-м этаже дома в конце белоснежного коридора. Сотня метров ковровой дорожки. Сотня кровавых метров. Красный цвет — цвет братства Кнута, хотя Рэму казалось, что белый пошел бы ему больше. Два рыцаря гнева в тяжелой позолоченной броне с массивными излучателями в руках остановили Консворта на выходе из лифтовой камеры. Один из них жестом загнал посетителя в сканер, второй уткнулся в показатели мониторов. Лица гвардейцев Императора скрывали хищное забрало с узкими сходящимися к вискам прорезями для глаз. Бесстрастные хранители покоя и порядка. Наконец, проверяющий качнул массивным крылатым шлемом, разрешая Рэму покинуть сканер. Рыцари расступились, пропуская Консворта на ковровую дорожку. Ступать по мягкому ворсу было приятно. А еще здесь пахло черемухой и свежестью зимних гор. Последний аромат опять напомнил о доме, и Рэму пришлось усилием воли вернуться к делам насущным. Здесь ведь все не просто так. И эти чудесные благовония призваны на службу верховному дознавателю, чтобы заставить посетителей забыть об осторожности. Размякнуть. Ослабить внутреннюю броню. На 7-й этаж вхожи были немногие, и аудиенции с Гатаром могли означать как великое возвышение, так и последний крах. Однако Рэм бывал здесь частенько. Возможно, потому что считался одним из лучших дознавателей дома. Ну или причиной такой чести был его сгинувший отец. Старший Консворт в свое время дружил с Бонзом, и верховный дознаватель видел в молодом работнике образ давно пропавшего товарища. За эту симпатию Рэма не любили на других этажах. Несмотря на то, что папочка пропал в глубине вместе с остальным клыком 20 лет тому назад, еще до того, как младший Консворт поступил на службу императору. Отношения с отцом достойны отдельного рассказа, но вспоминать о них не хотелось. Были темы и поинтереснее. Ох, а какой здесь хороший ковер! Хоть снимай сапоги да босиком гуляй. Нужно непременно купить себе такой же домой. Это интересно, чьих станков дело. Похоже на производство Нуслайта. Там вообще лучшие предметы роскоши делают. Нуслайт — название планеты, считается колыбелью искусств и культуры. Стоп. Опять отвлекся. Ближе к земле, Рэм, ближе к земле. Старик не обрадуется новостям. Думай лучше о том, как ему поведать, что у тебя в каморке сидит предполагаемый заговорщик, а ты не выбил из него ничего полезного за неделю. И, может быть, именно поэтому случилось то, что случилось. Но кто знал, что за этой троицей может оказаться нечто большее, чем глупый треп? Да и, если честно, Консфорд даже сейчас сомневался, что они как-то связаны с происшедшим. Интересно, что все-таки стряслось. Славей, несомненно, был испуган, да и прежде никогда фантазией не отличался. А на такой розыгрыш у него не хватило бы еще и смелости. Больно опасная шутка так говорить о наследнике и ее величестве. На седьмом этаже за такой юмор быстро спускают в темные подвалы, откуда выхода уже нет. Рэм дошел до обсидиановой двери, у которой с энергетическими алебардами застыло еще два рыцаря гнева. Остановился, нервно провел ладонью по затылку, смущенно улыбнулся бесстрастным забралом и кашлянул. Готар Бонз стоял во главе дома раскаяния столько, сколько Рэм себя помнил. И еще лет 50 до того момента, как Консворт, будучи молодым и горячим уроженцем снежного Салакера, выбрал путь дознавателя его величества. А за годы службы под началом старика он хорошо уяснил, что дом — это Бонз, а Бонз — это дом. Об этом не стоило забывать ни на секунду. Иначе можно было очутиться в знакомой камере, но уже по ту сторону стола, несмотря на все родственные и дружеские связи пропавшего отца. Фух. Дверь со свистом скользнула в бок, и Готар, сидящий во главе длинного стола, поднял взгляд на гостя. Лицо его закрывала металлическая пластина со зловещей решеткой респиратора поверх белых губ. Бледные, почти пустые глаза без ресниц и бровей смотрели равнодушно, как на пустое место. Но это ровным счетом ничего не значило. Внутри у него наверняка бушевал ураган. Жрецы Медикариума как могли поддерживали жизнь старика Бонза, превращая его в мыслящий труп. Тело уже почти не откликалось на импульсы мозга, но Готар держался за бренность бытия скрюченными узловатыми пальцами и готов был на все, лишь бы встретить еще один рассвет. Сколько ему лет, интересно? Среди дознавателей ходили слухи, что больше 300. Что он еще служил при Аурусе, деде нынешнего императора Стоика, и видел падение его младшего брата, Зарака Халамера. Рэм вошел внутрь, чувствуя на коже потоки теплого воздуха. У Готара в кабинете всегда было жарко. Старые кости не любят холода, даже если их несколько раз обработали магией молчаливые жрецы в белых одеждах. Дверь быстро вернулась на свое место, а настроение дознавателя ухнуло в темную пучину. Пальчики уже была здесь. Проклятье. Оставалось надеяться, что в ее обществе старик не станет буйствовать. Готар питал к пальчикам странную расположенность, вполне конкурирующую с отеческими чувствами к Рэму. Высокая, достаточно стройная, скорее всего, это был ее единственный плюс, женщина, будто облагораживала верховного дознавателя, хотя была тупой, как боевой голем элементиума, уродливой, как бывалый некропехотинец дыхания смерти, и при этом жестокой, как самый извращенный жрец Ксеноруса. Некропехота дыхания смерти — спецподразделение Медикариума. Вооруженные живые мертвецы, управляемые жрецом на расстоянии. Продать свое тело в эти войска очень выгодно, но условия отбора весьма суровы. Особым приоритетом пользуются жители Салакера. В случае, если с дыханием смерти подписал контракт кто-то из благородных, то в будущем мертвец может нести на себе герб своего дома. По крайней мере, так считал Рэм. Адова канитель, вот как эти качества можно совместить в одном человеке, тем более в женщине. Последних в братстве Кнута хватало, но мало кто из прелестниц забирался в иерархии палачей и дознавателей так высоко, как это сделала пальчики. Бледная сероглазая аристократка прошла по карьерной лестнице с первой ступеньки и до последней. Она терпеливо убирала камеры, забрызганные кровью жертв. Она безропотно мыла инструменты, брошенные братьями после пыток. Она усердно потрошила изуродованных покойников и неделями корпела в угрюмых библиотеках дома, набираясь теоретических знаний. Она была готова на все, лишь бы развивать свой талант и дальше. Похвальное устремление, конечно. Пальчики недовольно поджала обкусанные губы, когда увидела консворта, и он не преминул ответить ей презрительным взглядом. Долбаная извращенка. Нормальный брат кнута, добившись звания дознавателя, всегда отказывается от должности мастера заплечных дел. Но пальчики до сих пор работала сама, получая, наверное, сказочное удовольствие от непосредственно процесса допроса. Ей наплевать на результат. Ей просто нравится причинять людям боль. По телу вдруг пробежала предательская волна жарких воспоминаний, и настроение ухудшилось еще больше. Дорбонс почтительно склонил голову Рэм, чувствуя немую злость во взгляде пальчиков. «Вызывали?» «При свидетелях с Гатаром лучше говорить официально, иначе верховный дознаватель может устроить показательную кару обнаглевшему служителю дома». «Садись, мальчик мой», — необычайно мощным и глубоким голосом приказал Бонс. Губ он при этом не разомкнул, да и взгляд его как был пустым и скучающим, таким и остался. «Сдает, старик. Скоро отомрут все нервные окончания, и их окончательно заменят хитроумные и зачарованные механизмы медикариума. А верховный дознаватель Гатар Бонз станет либо трупом, либо киборгом». Но начало хорошее. Гатар приласкал своего любимчика перед глазами пальчиков. Так что получай, стерва. Консворт с видом победителя сел в мягкое кресло и устроился так, чтобы даже не видеть надменной дознавательницы. Задавать вопросы он не спешил, хотя ему и не терпелось. Но пусть старик говорит. Тот не торопился. Очень медленно перевел бесцветный взгляд с Рэма на пальчики, и на миг его тонкие и сухие губы тронула тень улыбки. Но лишь на миг. Полчаса назад погиб наследник Рейард III. «Вместе с ним также была убита Диан Великолепная, супруга Его Величества», — сухо сообщил он. «На месте уже работают наши дознаватели, но...» «Да что стряслось-то?» — не выдержал Рэм и немедленно поправился, услышав фырканье пальчиков. «Как это случилось, Дорбонз?» «Заткнись, консворт! Я еще не закончил и не просил тебя встревать раньше, чем тому придет черед!» — резко одернул его Верховный. Консворта бросила в жар, по шее пробежались колючие лапки мурашек, и он затылком почувствовал довольную ухмылку садистки. Проклятье. 1-0 в ее пользу. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Новости Бонза дурно пахли и были, прямо скажем, паршивые. «Причина смерти — взрыв», — после минуты тяжелого молчания продолжил Гатар. «Уже известно, что бомбу подорвал охранник Ноя О'Гара. И, как вы сами понимаете, теперь даже самые опытные из читающих не смогут добыть из его башки информацию». Читающие — одно из подразделений Дома Раскаяния, использующее магию медикариума для получения информации напрямую из мозга. Известно, что в течение 2-3 суток, иногда недели, ее можно изъять из мертвого человека. «И еще одна неприятная новость. Старина Ной погиб вместе с императорской семьей». Потеря Ноя — это сильный удар по империи Лодена. О'Гар был одним из старейших наместников. В нем еще жил дух той страны, которая выбралась из далеких глубин космоса и из потерянной и разбитой расы стала могучей силой, с которой был вынужден считаться даже Альянс. Консворт вдруг отчетливо понял, что империя уже никогда не будет прежней, что его обычная жизнь скоро изменится, и что ему совсем не хочется таких перемен. Стул вдруг перестал быть удобным, и Рэм пошевелился, меняя положение. «Как себя чувствует стоик?» — с трогательной заботой спросила пальчики. «Коварная сука! Она же притворяется доброй и хорошей! По-настоящему ей плевать на императора». Левое веко Бонза чуть дернулось, и белесый глаз уставился на дознавательницу. Тот, кто восседает на звездном троне, обязан чувствовать себя хорошо. Иначе туда усядется тот, кто чувствует себя лучше. И если у тебя остаются сомнения, девочка моя, то я отвечу. Стоик чувствует себя хорошо. Он также хорошо себя чувствовал, когда 30 лет назад пёсья лихорадка выкосила половину населения Примы вместе с его матерью и единоутробным братом Курцем Халамером. Он был не менее бодр и мудр, когда 20 лет назад в астероидном поясе на окраине системы Ливня нашли искореженный корабль его дяди Шорса, а после блистал улыбкой, пока хоронили его кузенов, Лаккари и Джея, оказавшихся вместе с семьями на злосчастной посудине. Сейчас, полагаю, он также улыбчив и охоч до общения. Пока останки его семьи отскребывают от стенок ноевских покоев. Глубина тебя поглоти, девочка моя, как он вообще может себя чувствовать после такого? Пальчики пристыженно опустила глаза и плотно сжала губы. Надеюсь, вы оба понимаете сложившуюся ситуацию. Мальчик мой, девочка моя, ветвь династии Халамеров заканчивается на стойке. Более никого из древнего рода в живых не осталось. Хорошо, если император найдет себе жену в ближайшее время, и та понесет от него сына. А если нет, — продолжил Гатар, — надо ли мне говорить, что многие хотят сесть на звездный трон, и теперь у них такой шанс появился? Если только этот шанс не был тщательно подготовлен, — проговорил Рэм. Гибель кузенов Стоика, по его скромному мнению, достойна отдельного рассказа, и Консворт был убежден, что холодный космос видел настоящую и неприятную причину их смерти. Ни один дознаватель не поверит в такой несчастный случай, в котором гибнет целая ветвь правящего дома. И кое-кто говорил, что за крушением корабля дяди Шорса видна могучая тень его властного племянничка. «Верное направление мысли, мальчик мой», — заметно спокойнее проговорил Гатар. «Что я должна сделать, Дорбонс? Какая моя задача?» — спросила Пальчики. «Ваша, моя дорогая, задача. Исключительно ваша. От меня потребовали лучших дознавателей на это дело. Я выбрал вас». Никогда еще Рэм не был так близок к тому, чтобы подать в отставку. Хотелось немедленно встать и уйти. Работать с этой ненормальной и каждую секунду ждать в свой адрес какую-нибудь гадость? За что такое наказание? Что-то внутри Рэма обрадовалось мимолетному желанию сбежать. Попыталась его поддержать, но тут же утихла под тяжелым ударом мысли о шикарной зарплате дознавателя. И о том, что он никогда себе не простит, если его заброшенное дело приведет империю к чему-нибудь эдакому. Например, к гражданской войне. «Но...» — изумленно возмутилась Пальчики. «Дорбонз!» «Наша радость не знает границ, Гатар», — подумал про себя Рэм. «Работать надо с задором, а не с ненавистью». «Вот удружил так удружил, долбанный старикан». «Ваши личные конфликты — это ваши личные проблемы». Белесые глаза уставились на Консворта. «Работе и служению империи они мешать не должны. Вам это ясно?» Это он спросил или утвердил, интересно. Рэм очень не хотел поворачиваться к притихшей коллеге. Утешало лишь то, что для девчонки эта новость тоже не из приятных. «Отчитываться будете передо мною и наместником Нувалом. Дело возглавляет личный император, но его глаза и уши старина Вебс. Учтите, что перед ними я вас покрывать не стану. Так что все в ваших руках, мои дорогие», — равнодушно поведал Гатар Бонз. «И еще». Старик чуть пошевелился в кресле. Заколыхалась мешанина медикариумовских трубок, опутывающих его слабое тело. Гатар опустил взгляд на пульт управления, вмонтированный в стол, и дрожащей рукой нажал пару клавиш. С резким стуком открылась крышка справа от верховного дознавателя. «Я не выдавал инсигнии со времен падения Азарака», — пробормотал Гатар. Голос передатчика остался таким же громким и четким, каким и был. В нем не было того сомнения, что царило сейчас на лице старика. Но вскоре все ушло на второй план. Верховный дознаватель вытащил на белый свет два бирюзовых шара, размером чуть меньше 6 сантиметров в диаметре. Инсигнии. Знаки высшей власти. Вся империя обязана подчиняться требованиям обладателя бирюзовой эмблемы. И теперь Рэм мог без опаски допрашивать всех, кто только покажется ему подозрительным. Вплоть до императорской семьи. Впрочем, вряд ли кто позволит ему даже приблизиться к стойку, несмотря на все волшебные шары. Бонз что-то шепнул, и инсигнии повисли над столом, а затем, поворачиваясь вокруг своей оси, медленно поплыли к дознавателям. Рэм принял знак с почтением и затаенным дыханием. Инсигния приятно грела кожу, и, сжав ее в ладони, консворт почувствовал, как ощутимо вибрирует скрывающаяся в шаре энергия. «Спасибо за честь, Дор Бонз. Я обязуюсь...» Такой торжественный момент, а он оказался к нему не готов. «Но, адово канитель, видишь, отец, чего я добился? Видишь, мертвый безродный пень?» «Могу ли я отказаться?» — тихо произнесла пальчики, но консворт не позволил всколыхнувшейся злости поглотить новую радость. «Пусть сучка изображает из себя гордую принцессу. Все равно бессмысленно». «Нет», — подтвердил его теорию Гатар и нажал еще одну клавишу на пульте. «Свободны. Оба. На выходе вас ждет человек Нувала. И держите меня в курсе». Дверь распахнулась, и Рэм первым поднялся из-за стола. У него за спиной словно распахнулись крылья. Мир казался светлым и радостным местом, а тело легким, как пушинка. «Какое доверие, адово канитель! Он — владелец инсигнии!» Волшебный шар Рэм с сожалением положил в карман штанов. «Это чудо так не хотелось прятать!» «Консворт!» — встретил его в коридоре крепкий военный в синей форме внутренней службы безопасности. «Мое имя Излом Раберс. Я хотел бы приступить к делу не за...» «Мне нужно знать все об этом охраннике», — сходу перебил его Рэм. У него было хорошее настроение, но на лице солдата поселилась такая презрительная усмешка, что хотелось загнать ее Излому в глотку и смотреть в угасающие глаза с мягкой ироничной улыбкой. Консворт с трудом отогнал прочь соблазнительный образ. «Я про того, кто выпустил себе мозги. Мне нужно все. От его привычек до реестра болезней его родителей. Контакты, поездки, счета, элементы съемки. У вас же есть съемка из покоя Фогара?» «Это гостевые покои наместников, консворт». Излом неодобрительно прищурился. «Какая съемка?» «Не надо считать меня за дурочку. Я никогда в жизни не поверю, что там нет скрытых камер. На входе-то обязательно должна была быть». «Съемки из его покоев нет», — отрезал консворт. «Есть данные с внешней камеры наблюдения, вот только...» В коридор вышла пальчики, и Рэм тут же почувствовал себя неуютно. Женщина остановилась рядом, но дистанцию с ним удержала. «Проклятье, как же им работать вместе, если его колотит от одного ее присутствия?» «Дос Леонот», — поклонился ей безопасник и покорно удостоился холодного взгляда. Рэм уловил, что в адрес девчонки военный употребил уважительную приставку. «У Раберса что-то личное к консворту?» «Я все равно не верю, что нет камер внутреннего наблюдения», — раздраженно напомнила себе Рэм. «Да мне плевать, веришь ты во что-то или нет», — побагровел от сдерживаемой ярости военный. «Что значат ваши слова, Дор Раберс?» — начал терять терпение Рэм. «Вы, офицер службы императорской безопасности, отказываетесь помогать следствию? И что значило ваше многозначительное «вот только»?» «Мы располагаем видеосъемкой с камеры напротив входной двери, но ее часть изъята лично Вебсом Нувалом. Все резервные данные уничтожены. У нас есть только тот момент, когда Болвар Гидаус, охранник Ноя Огара, заходит в его покой и инициирует взрывчатку», — отчеканил Раберс. «Причина изъятия?» — подала голос Пальчики. «Я не знаю, Досса Леонот», — развел руками Излом. «Я не дознаватель. Может быть, вы и разберетесь? Это же ваша работа, не так ли?» Раберс, опытный в дворцовых интригах, не смог не придать слову «работа» пренебрежительной окраске. Каков мерзавец! Рэму очень хотелось заметить эту шпильку, вытащить инсигнию и спросить еще раз. Но он понимал, какое же это будет ребячество. И хорошо себе представлял, сколько убийственного яда вложат Пальчики в свою тонкогубую ухмылку, видя, как он потрясает волшебным шариком перед крысиными глазками Излома Раберса. «Все данные по мере поступления сбрасывайте мне на коммуникатор», — приказал безопаснику Консворт. «Нам», — поправила его Пальчики. «Адова канитель! Какие же мерзкие денечки ему предстоят!» «Да», — согласился он с видом, будто ничего не произошло. «Нам! Все понятно?» Излом недовольно сверкнул глазами, но промолчал. «Вообще, Раберсы — весьма знатный род в Империи. Оттого вдвойне приятно было добить его извительной улыбкой и фразой «Выполняйте, Раберс!» Уважительное обращение Дор Рэм опустил сознательно. Ноздри Излома гневно расширились. «Что-то еще?» Консворт насмешливо склонил голову на бок. «Разве вы не собираетесь осмотреть место преступления?» — очень холодно спросил Излом. «Когда произошло убийство, Раберс?» «Утром». «Ранним утром, Раберс», — поправил его Рэм. «А сейчас уже день. Как вы думаете, неужели там все еще сидят и ждут триумфального появления дознавателей дома?» «Полагаю, те, кто осмотрел место преступления, уже должны были составить полный отчет, не так ли?» У Излома на скулах заиграли желваки, массивная челюсть чуть выдалась вперед. «Не забудьте, что эти отчеты тоже нужны, Раберс», — подмигнул ему Рэм и добавил: «нам». Воин резко развернулся и чеканным шагом отправился по коридору прочь. Темная фигура на фоне белых стен. Консворт проводил взглядом напряженного и оскорбленного офицера, думая о нарисовавшейся вдруг проблеме. Эта проблема стояла сейчас позади него и молчала. И сама собой разрешаться не собиралась. А ведь дела не ждут. В горле моментально пересохло. «У меня тут есть клиент». Он скорее просипел эти слова. Откашлялся. «Может быть, он что-то знает, а...» «У меня тоже есть зацепка», — прервала его Пальчики. Ему почудилось? Или в ее интонации прозвучала насмешка? Может, показалось? Или все-таки прозвучало? «Проклятье, эта сука над ним издевается? Она считает себя чем-то лучше его? Надо бы развернуться и посмотреть на выражение ее лица. Надо. Но так не хочется». Вдруг она заметит, как он нервничает. «Тогда работаем по обоим направлениям». Как же хотелось сказать что-нибудь другое. Что-нибудь хлесткое, убийственное, способная открыть ей глаза на все, что она когда-нибудь делала. Чтобы она прозрела, поняла свою никчемность и покончила с собой от раскаяния. «Если появится новая информация, прошу немедленно сообщить ее мне», — сказала Пальчики. И Рэм спиной почувствовал, как дознавательница развернулась и отправилась по коридору вслед за Изломом Раберсом. Сразу стало легче дышать и думать. Да и жить, чего там говорить, стало легче. «Так, ближе к делу, Рэм. Ближе к делу. Сейчас его ждет Белла». Когда Консворт подошел к кабине лифта, то остановился у неподвижных рыцарей гнева и покосился на их почти трехметровые энергетические алебарды, а затем попытался заглянуть в темную прорезь забрал, но оттуда на него глядела зловещая пустота. Пугающий взор неизвестности. Белла смотрела проще и понятнее. «Надеюсь, вы не скучали по мне?» — сказал Рэм, когда вошел в свой кабинет. Улыбнулся пленница, улыбнулся Славею. и напрягся. Вид у толстяка был нервный и виноватый, а у Беллы... «Адова канитель», — проговорил моментально вспотевший Рэм. «Что стряслось?» «Я задремал, Рэм. Прости меня. Я задремал и не уследил. Она что-то тронутая? Я бы проснулся, если что. Прости, Рэм». Тронутые — популярное движение среди аристократов. Операции медикариума способны блокировать в мозгу человека участки, ответственные за чувство боли, чувство страха, голода и всех остальных на выбор клиента и за отдельную плату. Проклятье! Консворт подошел к обмякшей на стуле пленнице. Проверил пульс. Тело уже остыло. «Мат, ты обалдел? Ты совсем обалдел? Я же тебя не просто так оставил, глубина тебя забери!» «Ну, прости», — заюлил испуганный Славей. «Это все твой мертвяк, я не знаю, как он ее угробил. Ударил, что ли, слишком сильно?» Шестой безразлично покачивался за спиной мертвой товарки. «Я проснулся, а она уже... Я ночь не спал, задремал ненадолго, что могло случиться? Вскрикнула бы, я бы проснулся, Рэм! Прости меня, прости!» «Вызови мне читающих», — буркнул Рэм, понимая, что, скорее всего, уже поздно считывать останки памяти у покойницы. «Смерть быстро опустошает мозг человека, но мало ли». «Прости меня», — всхлипнул толстяк. «Но она точно тронутая. Только они могут так неожиданно сдыхать. Может, это поможет, а? У нее шея сломана, Рэм». Консворт внимательно посмотрел на приятеля. Если бы он не знал Славея много лет, то предположил бы, что это брат Кнута прикончил подозреваемую. Но и вариант с шестым тоже можно было допустить. Мертвяков необходимо контролировать. «Почему ты так на меня смотришь, Рэм?» — испугался Славей. «Вызови мне читающих», — отчеканил он. «Быстро!» Элай Ловсон. Шестой день. Вода была теплой и с неприятным привкусом, но Элай все равно ее пил. С трудом, маленькими глоточками. Настороженно, чтобы быть готовым остановиться, если вдруг изнутри поднимется волна омерзения и начнет выдавливать съеденный завтрак наружу. Как же ему плохо, Лоден свидетель. Да еще и вода эта. Бортовые синтезаторы никогда не сравняются с наземными. Где-то в районе бедра, на той тонкой границе, где нога соединяется с телом, раздражающе покалывала. Клещ настойчиво напоминал о себе. Элай устало фыркнул и еще раз подставил стакан под кран синтезатора, подняв глаза на зеркало. Прошло всего 5 дней, а вид такой, словно его 2 года в застенках гноили. Он провел ладонью по лицу, чувствуя сухую, царапающую пальцы кожу. Надавил на кран, слушая журчание воды. «Когда все это кончится-то, а?» «Дор-стратег!» — забарабанили в дверь каюты. «Дор-стратег!» «Чего еще?» 4 дня на орбите. 4 дня, запертые в беспомощной, немой, глухой консервной банке под названием «Рывок» с прекрасным видом на облако металлолома, в который превратилась орбитальная станция Империи. 4 дня перехода от состояния художника к состоянию старого кладбищенского сторожа. Где-то в этом облаке скрывались десятки эвакуационных ботов и сотни индивидуальных капсул. Те, кому удалось спастись с погибшей летающей цитадели. Те, кто теперь задыхался в крошечных ячейках, с каждым вдохом сжигая остатки кислорода. Те, кто искренне надеялся, что их подберут корабли Империи, которые непременно окажутся рядом через 2 часа, но максимум через 1 день после катастрофы. Те, кто не знали, что единственное судно имперских карателей с трудом преодолело атмосферу раздора и, потратив почти всю энергию, мрачной тенью повисло на орбите, не в силах даже добраться до системного портала. Впрочем, из этой системы можно попасть только в смежные пределы, раньше именуемые пограничными. Так что без разницы, где висеть мертвым грузом. И теперь бортовой компьютер бесполезного челнока «Рывок» каждый вечер собирал зловещую статистику эскадрилью радикала, поступающую со спутника калькуляции. 10 составленных из индикаторов офицерских пирамид от стратега до тактика. Один зеленый огонек,